Глава вторая. У меня вовсе не было основания ожидать чего-либо необычного от поездки в некоторые американские города и университеты в ноябре 2001 года. Один из наиболее волнующих и впечатляющих аспектов моей работы для Nexus Института – международные встречи с интеллектуалами, которых мы приглашаем приехать для чтения лекций на ежегодной конференции. Нам нужно предварительно обсудить с каждым содержание его лекции или тему общей дискуссии. Тема предстоящей конференции уже была установлена «The Quest of Life, Part 2, Evil». «Поиски в жизни, часть 2, зло». Так же, как имена участников. Среди прочего, была запланирована встреча в Нью-Йорке с литературоведом и знатоком Мелвилла Эндрю Делбенко. Я с интересом ожидал также встречи с Джоном Коудзи в Чикаго. Кроме того, я надеялся увидеть в Стэнфорде биографа Достоевского Джозефа Фрэнка, а также познакомиться с Ричардом Рорти. Участие Михаила Игнатьева, уже с самой первой конференции, тесно связанного с Nexus Институтом, и Дэниела Голдхагена было прекрасным поводом еще раз посетить Гарвард. Все встречи, я знал, будут необыкновенно приятными, интересными и поучительными. Рассчитывать, что они окажутся незабываемыми, пожалуй, было бы чересчур. К счастью, и в деловой поездке не каждое собеседование обязательно должно быть работой. Я особенно радовался обеду с Элизабет Манн Борджезе в знаменитом Ривер-кафе вечером того же дня, когда я прилетал из Амстердама в Нью-Йорк. Наш разговор давно уже был помечен в моей записной книжке, но даже и эта встреча вовсе не давала повода ожидать большего, чего-то большего, нежели приятной беседы со старинной знакомой. Боюсь, и это беда нашего времени, далеко не многие знают, кто такая Элизабет Манн Борджезе. Стоит в разговоре с кем-либо назвать ее имя, и обычно ловишь на себе вопрошающий взгляд. Я тут же добавляю, это младшая, любимая дочь всемирно известного писателя Томаса Манна. При этом я осознаю, что мое пояснение прежде всего говорит о том, сколь значителен для меня Томас Манн, но никоим образом не свидетельствует о заслугах его младшей дочери. Я в большей степени отдам должное Элизабет, если замечу, что Эл Гор своим фильмом «An Inconvenient Truth» «Неудобная правда» продолжает дело, начатое Элизабет Манн Борджезе. Поскольку вечер в Ривер-кафе оказался совсем не таким, как я ожидал, это побуждает меня более подробно рассказать о женщине, которой в значительной степени обязана своим возникновением эта книга. Она родилась в 1918 году в Мюнхене, бежала в 1933 с родителями в Швейцарию, и в 1938 вместе с ними эмигрировала в Соединенные Штаты. В 1939 году в Принстоне она вышла замуж за итальянского ученого-литературоведа, политического активиста и известного антифашиста Джузеппе Борджезе, в браке с которым родила двух дочерей. Во время войны они вместе с мужем были душой движения, ставившего себе целью обеспечение послевоенного мира посредством учреждения Всемирной Федерации и разработки Всемирной Конституции. Среди прочих, они могли рассчитывать на поддержку Ганди, Сартра, Альбера Камю, Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна и Томаса Манна. В середине 60-х муж, бывший значительно старше ее, к тому времени уже скончался, Элизабет поняла, что этот идеал был полнейшей утопией и решила посвятить себя тому, что более непосредственно касается человека – защите окружающей среды. Элизабет Манн Борджезе стала единственной женщиной, вошедшей в небольшую группу, основавшую Римский клуб, первую международную организацию, придававшую вопросам экологии политическую остроту. В старании дать человечеству сознание того, что окружающая среда находится под угрозой, и мы все несем ответственность за ее защиту. Но и деятельность римского клуба оказалась недостаточно эффективной, и Элизабет стала одним из инициаторов создания IOI, International Ocean Institute, Международного океанографического института. IOI присоединился к конвенции ООН, устанавливающей, что не отдельное государство, а все человечество владеет морями и несет за них ответственность. Принятие конвенции Генеральной Ассамблеи ООН в 1982 году и ее ратификация в 1994 без участия США произошли главным образом благодаря усилиям Элизабет Манборд-Джазе. Она разговаривала со многими людьми, и они оставались под впечатлением ее интеллигентности, страстной увлеченности и обаяния. Встреча с Элизабет – это встреча с 20-м столетием. В обширный круг ее друзей входили Владимир Горовиц. В юности, когда она еще надеялась концертировать как пианистка, она взяла у него несколько уроков игры на фортепиано. Бруно Вальтер, Альберт Эйнштейн, Херман Брох, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Оден, Агнес Майер, Игнацио Силоне, Роберт Хатчинс, Роджер Сэшонс и немало других. Когда мы встретились с ней впервые, ей было 80 лет, и она жила у моря в Галифаксе, в Новой Шотландии, где все еще была профессором международного морского права на политическом факультете университета Делхаузи. Я пригласил ее прочитать весной 1999 года ежегодную лекцию в Нексус-институте и предложил тему «Мое время». В 1950 году ее отец, которому тогда было 75 лет, выступив с лекцией под этим названием, рассказал о своей волнующей жизни. Мне казалось стоящим делом почти полвека спустя послушать рассказ его дочери о ее жизни. Сначала она колебалась. Не могу же я подражать своему отцу. Но мне удалось ее убедить, и 12 мая 1999 года она прочитала незабываемую лекцию в переполненном зале. В первом ряду сидели Ее Величество Королева Беатрикс и тогдашний премьер-министр Рюд Люберс, друг и политический соратник Элизабет. Наша дружба укрепилась. Мы регулярно беседовали. И когда в июне 2001 года выяснилось, что в ноябре мы оба должны быть в Нью-Йорке, мы сразу же назначили встречи. В среду, 7 ноября, в 19:30, в Ривер-кафе.